крейсер. Дождались. Ревела боевая. Собственно, сразу стало понятно, чем дело пахнет, когда локаторы словили высотную цель, на деле оказавшуюся самолетом Дерыло. Уж больно характерно фанил. Затем Проулер неприкрыто загадил радиопомехами частоты, направленно работая по РЛС. Из оставшихся вертушек одна была исключительно модификации ПЛ. Кинули в небо второго Камова, у которого РЛС-ка маломальски добивала за пару сотен км. И уже с верхотуры 2000 пилотяги засекли цели сразу по двум направлениям с кормовых углов, незамедлительно скинув данные на носителя. Были некоторые претензии к сопряжению бортового локатора вертолета с BIOS. Поэтому худые данные, худые двояко, потому что плохие и пока малодостоверные, еще переваривали в бице, а командир незамедлительно сориентировался, не пытаясь даже обосновать свое решение. «Лево на борт!» А потом поспели и доклады. «Цель высотная, групповая, пеллинг, высота!» Две группы на средних высотах, интрудеры, уже фиксировала РЛС в воздушной обстановке, когда Камов выдал новый пеллинг. Это были низколетящие фантомы. Для систем обнаружения крейсера они были ниже радиогоризонта. Терентьев просто впился глазами в развернутую карту обстановки, шевеля губами, словно читая псалмы, тактико-технических характеристик, выковыривая вбитые в голову знания и расчеты, потому что уже представил, что сейчас начнется. Посыпались приказы. Существует сухая проза тактико-технических возможностей ПВО крейсера. Немаленькое водоизмещение кораблей типа «Орлан» позволило избежать многих компромиссов, просто напихав в утробу корабля всего и не помалу. Те, кто его проектировал и вооружал, вряд ли страдали иллюзиями и просчитывали всякие варианты, вплоть до звездной атаки. Даже с оглядкой, что практика зачастую ломает расчетные нормативы мощности и эшелонированности обороны. Вот только в условиях одиночного плавания Петр Великий, по сути, дальше своего радарного носа ничего не видел. И от того, как рано будут обнаружены цели, взятые на сопровождение и вовремя сбиты, зависело очень многое. У крейсера было три основных эшелона ПВО. Дальний – «Форт», средний – «Кинжал» и на коротких дистанциях – комплексы «Кортик». В целом, Петр имеет 366 зенитных ракет. Разные дальности, высотности, возможности по перехвату и средствам наведения. К этому можно добавить еще и скорострельную артиллерию. Но даже такую, весьма насыщенную средствами борьбы с воздушными целями оборону, можно прошибить количеством, высокой скоростью, параметрами и маневренностью атакующих. Пример. Гарпун модификации AGM-84A американцы могли запустить с дистанции 100 км. На марше ракета идет на высоте не более 15 метров. Далее опускается еще ниже – 7 метров. При высоте антенн обнаружения и наведения крейсера «Гарпун» целых 70 км из этих 100 будет идти за линией радиогоризонта для систем комплекса «Форт». И только на дистанции 30 км ЗРК сможет отработать по цели. До рубежа мертвой зоны 5 км. Этот отрезок, 25 км, «Гарпун» пройдет за 90 секунд. За это время один комплекс «Форт», а их два на крейсере, сможет выпустить 30 ракет. Не забываем, что на одну цель «Форт» гарантированно наводит две своих ракеты. Хочется еще раз напомнить, что минимальная высота поражения «Форта» – 10 метров. «Гарпун» атакует на 7. Примем за 100% штатную вероятность поражения одного «Гарпуна» двумя С-300, надеясь, что бесконтактный взрыватель и 150-килограммовая БЧ «Форта» сметет с дороги летящий на 3 метра ниже в режиме «Сэскимин гарпун». Признаюсь сразу, вычитал выкладки на http://tsushima.su. Атака на крейсер проекта 1144. Получаем по максимуму 2 комплекса «Форд» собьют 60 ракетами 30 гарпунов. Хотя реальность наверняка подрихтует этот идеал, опустив показатель как бы не на треть. Ну да ладно. А если их противокорабелок будет больше? И не забываем про «Шрек», у которого скорость уже до 1000 метров в секунду. И нельзя применить мерцание РЛС, потому как гарпун по-прежнему в атаке. РЛС-мерцание. Отключение локаторов в избежание нацеливания на них противорадиолокационных ракет. Естественно, не справляющийся «Форд» поддержит кинжал, затем кортик и уж совсем последний рубеж дострел дробилки АК-630. Конечно, можно сказать, что комплексы ЗРК, имеющие границу поражения цели по скорости 500-700 метров в секунду, будут не поспевать за более шустрыми «Шрайками». И то, что у АК-630 нет оперативных бункеров, и за 15-20 секунд будет расстрелян весь боекомплект с небыстрым процессом перезарядки. Но есть еще одна неприятность в обороне Петра. Секторальность. Кормовые углы крейсера на дальнике прикрыты фортом с возможностью одновременной наводки всего лишь 6 ракет по 3 целям. Если ракетная атака будет вестись с более чем 2 неперекрывающихся направлений, то одно направление остается открытым. И даже небольшое увеличение ракет в атаке не позволит С-300 перенацелиться и прикрыть дырку. И уж совсем маленькие нюансы. При относительной автономности каждого комплекса имеется не всегда адекватная координация и согласование через BIOS, что может привести к наведению на цель разных систем и непозволительному перерасходу зенитных средств в условиях массированной атаки. И тогда, по американским расчетам, на подобный Battle Cruiser потребуется 5-6 попаданий 1000-фунтовых БЧ для гарантированной нейтрализации. Теперь немного о положительном, так сказать, базовой комплектации. Все-таки круто у Пети с воздушной обороной, несмотря ни на что. В сравнении с первенцем «Орланов», крейсером «Киров» тем более. Далее. По РЭП-противодействию, постановке помех и ложных целей, Петр Великий однозначно переиграет своих оппонентов, взяв банально массой и мощностью передатчиков. Не будем притягивать, конечно, не за уши, то, о чем умолчали разработчики в теме «Военная тайна». В конце концов, американцы тоже могли не распространяться о хитрых фишках своих вундервафель. Сравняем паритетом. Но со схемой бронирования крейсера до сих пор, даже в век интернета, что-то мутят. А наши корабли всегда проектировались с большим запасом прочности, хотя бы из-за того, что им приходится ходить во льдах северных морей. Так что если и словит чего, может не фатально. Но у нас ведь своя особая ситуация. Пусть не радужная, но и не катастрофичная. Проблему дальнего загоризонтного обнаружения Терентьев решил. Пусть не самым идеальным образом, зависшим дозорным Камовым. И не на дворника командир учился, сразу сообразил, едва кинув расклад на карте. 2 группы самолетов с откровенными намерениями. Где там отвлекающая, где ударная? Должна быть и третья. А секторальность ПВО крейсера на теориях за партой неоднократно обсчитывалась. Самым правильным решением была смена курса, чтобы оптимально загнать противника в зону комплексного действия ПВО. Логика американцев была проста. 2 группы, интрудеры, зашли с кормы и левой раковины. Русский рвется домой и должен отвернуть на западные румбы. И тогда огибающая с востока группа фантомов основательно насядет с кормовых углов, тогда как интрудеры завалят противника гарпунами с правого траверса. Получилось бы пересыщение в атаке с кормового сектора и, как итог, пробой обороны. Терентьев раскусил противника. В первую очередь задавили системами РЭП-Проулер, одновременно забивая частоты каналов связи для Хакая Дерыло. Повернул корабль на ост, тем самым выводя фантомы под носовую РЛС целеуказания С-300 Форт-М. Другое дело, что F-4 стелились за радиогоризонтом, и радар управления фортом был пока слеп. Терентьев приказал произвести залп С-300, ориентируясь на некую условную расчетную позицию, на точку координат, выданную вертушкой, с упреждением. Дистанция до фантомов 180 километров. На марше 12 ракет шли по радиокоманде, а потом операторы их отпустили за радиогоризонт по инерциалке, позволив активной радиолокационной ГСН самой навестись на цель. Через две с мелочью минуты с Камова лаконично сообщили, что наблюдают ломку строя противника и вероятность поражения вполне себе расчетных 6 целей. Неплохо. Петру не нужна была такая тонкая координация отвлекающих, ударных и обеспечивающих групп. Сменив курс при этом в самом неожиданном направлении, русские разворошили всю плановую организацию штатовцев. Хакай стал вносить коррективы, только когда отбежал на нужное для устойчивой связи расстояние. Получив обновленные данные, ударные группы вынуждены были действовать самостоятельно. При секторе ПВО крейсера в 90 градусов ширина охвата средствами ЗРК достигала более 100 километров. И чтобы снова выйти на нужные рубежи, группе Чарли пришлось бы сделать немалый крюк. Попробуй успей. Терентьев не хотел раньше времени светить дальность ракет 48Н6Е2 «Форта», выжидая, когда две группы на средних высотах подойдут хотя бы на 150-километровую дистанцию. Это было ошибкой. Получив от Хакая информацию, что русский сменил курс и атаковал группу «Чарли», интрудеры обеих групп нырнули за радиогоризонт, взведя ГСН-гарпун, наматывая километры до дистанции пуска 100 километров. С Петра лишь успели по ним пальнуть с обоих фортов. В режиме «сами найдут». И срочно перенацеливались на шрайки. Целую свору шрайков. А потом с заметным опозданием и интрудеры стали пускать свои противокорабельные ракеты. Понеслось. Это была не теория и не тепличная практика учений. Сканирование, целеуказание, нарезка параметров, дублирование огневых средств, фактические стрельбы. От обилия целей разбегались глаза. Образно. И страховка на случай против любого случая истончалась с безумной прогрессией, передавая этап от одного эшелона обороны до следующего, выметая боезапас, выклевывая атакующую стаю. И выяснилось, что теории порой не только завышают свои показатели, но и преподносят приятные сюрпризы. Воистину, война порой дело случая. Очень сложно словесно показать скоротечную машинерию ракетных ударов обычным описанием. Теряется острота, скорость, время, вредя достоверности. Пуск, выстрел ракетоснаряда – по правде, звучал бы в самом мягком, нервущем перепонке варианте, как «фьють, бумс, трах, тибидох». Тибидох не исключается, потому что всегда есть и остается время и место для невозможного, почти чудодейственного. А поэтому простим эту маленькую лирику. Ну что ж, начнем? Мостик пустовал, слишком открыто и опасно. Все управление перешло в боевую рубку и БИЦ. Боевая рубка потела людьми, их нервами, озвученными и невысказанными мыслями. Отражала от стенок переборок звенящие голоса операторов зенитных комплексов, зуммеров и писков аппаратуры. Капали доклады постов РЭП, рапорты командиров БЧ. По обстановке, по контрдействию. Терялись цели, вновь находясь, двоясь, множась на ноль. а прущий на 30 узлах корабль вздрагивал в едва уловимых продольных смещениях, устраивая присядки при выбросе из шахт то носовых, то кормовых, мощных двухтонок фортовских перехватчиков. Вес ЗУР-48Н-6Е2 – 1840 кг. А там, снаружи, вытянутый оседлый силуэт со вздернутой носовой оконечностью и скученной в миделе надстройкой, стремительной, рассекающей волны. Это издалека, а ближе – громила, серый, угрюмый. Издалека словно потерялся на просторе вод, а вблизи, вдруг кутаясь дымными бутонами, озаряясь каротиновым цветом стартовиков, секунды взращивая изломанные кудлато-дымные щупальца ветви, одну за другой уносящихся к целям. Словно разбрасываясь в стороны, раскидываясь реактивными корпускулами, кусками кинетики, лишь бы не позволить этим добраться, достать, впиться, разорвать. И самому не разорваться, не разбиться в лепешку. Клубы выхлопа и вовсе заволокли бы корабль, если бы не 55 км в час, сбивающие чад, оставляя оседающие дымные отростки стартовиков за кормой, сиротливо лишившиеся основы и наконечника, черкнувшей вдаль ракеты. А бой уж сместился, подкрался на ближние подступы, рубежи, и долетали новые звуки, наполняя какофонию подрывами БЧ. И рвущейся простыней хрипело небо под стабилизаторами десятков ракет и сотен снарядов, визгом отправляющих поражающие стержни наперекор. Звуки. Приглушенные звуки снаружи просачивались в рубку рваными, хлопающими ударами по мембранам, по вздрагивающим ресницам, заставляя ноздревато шириться на вдохе и невольно дыбиться волосам до замирания дыхания и непроизвольной дрожи в коленках. То ли от перевозбуждения, то ли от натруженной вибрации двигательных установок. Звуки и доклады донесли, что крейсер высыпал красочный дождь ложных целей и прочих ловушек. А значит, последние рубежи пройдены и работает последний довод. И как подтверждение протяжный, затухающий вой крылатой ракеты куда-то в сторону. Со вздохом облегчения, замерших в ожидании. А главное, поступало через экраны, контрольные детекторы и рапорты привязанных к ним людей. Недорастраченный боекомплект, недобитые цели, потенциальные и явные угрозы. Терентьев стоял, уцепившись в кресло, совсем не чувствуя времени. Оно просачивалось сквозь растопыренные пальцы мыслей, пытавшихся охватить все в целом, упуская мелочи. Когда вдруг корабль сотряс удар, вроде бы совсем незначительный. Но это было попадание. Попадание! И сразу завыло, замигало, закричало. «Что? Где? Куда? Доклад!» А следом уж совсем непонятное хрумканье, словно причесали чем-то по голове. Отголосок взрыва и звон зуммер. Аварийный. И следом доклад. Сбой, отсутствие сигнала, обрыв канала связи. Все-таки они пробили. Что-то горело, скрипело, хрипело. Пока непонятно. Пока аварийные команды не донесли. Лишь самыми важными колючками моргали диоды потери сигнала с обзорной антенны восхода. Малыми сбоями, вполне себе неиспользуемым АП космической связи и маленькой прорехе в РЭП, выпавшем из действия комплекса «Кантата-М». И снова добившись своей маленькой победы, гады отринули, отступили. В накатывающиеся скоротечные сумерки и ночь все птички к себе на вянесушку. И больше ни одной занюханной ракеты. Даже проулеры, а их было по факту минимум 3, умотали. Настырной кляксой на радаре маячил лишь Хакай. А вот дальше... А вот дальше хочется начать с любимых с детства слов. Неожиданно, вдруг, откуда ни возьмись. Потому что действительно уж не ждали. Но воспользуемся вполне корректным и приевшимся И тут, сквозь смазанные звуки и размытое смаргивание спотеющего лба, выплескивается открытая радость старпома нараспашку. «Радио! 27-й на связи! Харебов!» «Что? Что?» — мысли. И вслух. «Что? Что?» «Дают координаты авианосца!» И уже сбиться. «Канал с вертушки! Целеуказание!»